Сесть, а у вас еще по одной. Блять, подсудимый, что вы себе позволяете? Нам с господин судьей по рюмашке. Да отбейте его кто-нибудь, блять!